Пламенная юность спортивного парада. 14 июля 1937. Дорогая Бижу, моя дочь Якай, получил твое письмо в самый день одного из национальных празднований на Красной площади. Это был день спортивной молодежи, одно из выдающихся, вполне типичных здесь шоу. Сталин и все его комиссары были на трибуне мавзолея Ленина перед Кремлем. Мы расположились на той самой дипломатической трибуне, где ты была на 1 мая. Я обсуждал с Джей Ди, как бы мы хотели, чтобы ты тоже могла посмотреть это выступление, поскольку это был замечательный дополняющий контраст к военной демонстрации 1 мая. Это было по-своему весьма восхитительно и впечатляюще. Примечание мемуариста. Как мы помним, Джей Ди – это прозвище секретаря посла Джона Стама. Это был яркий солнечный день. Оба конца и противоположные фасады были щедро украшены флагами, красными транспарантами и различными большими эмблемами, расписанными рисунками спортивных медалей, посвящениями Сталину и тому подобным. Масса вокруг трех сторон площади, приблизительно 3 или 4 сотни каждая, состояли из мужчин и женщин. Они оставляли площадь, заполненной примерно до половины, для марширующих и различных атлетических живописных картин и выступлений. Примечание мемуариста. Открыл «Правду» за вторник 13 июля 1937. Номер 191. Первые полосы посвящены параду физкультурников и знаменитому межконтинентальному перелету. На развороте Алексей Сурков пишет о том параде, явно подражая стилю Гомера. Приведу только начало. «Трепетным флагом, пылающим крыльям жар птицы, круг стадионов, сверкающих зеленью тесен, юность вступает на красную площадь столицы, в звоне фанфар, в перекличке улыбок и песен». А завершается стихотворение так. «Вот он шагает, мускулистый, непобедимый, радостный завтрашний день земли». На параде и выступлениях было почти столько же женщин, как и мужчин. Это была пламенная молодежь. И очень красивая была эта молодежь. Простоволосые, до черна загорелые, в основном одетые только в белые шорты и красочные майки. Каждая команда шла в своей форме. Некоторые в костюмах Янсен, остальные в обычной гимнастической униформе. Сочетание голубого и белого, красного и белого, оранжевого и белого, темно-красного и желтого, густого красного и рыжеватого, все комбинации, которые можно представить, с белыми теннисными туфлями, с цветами в волосах у женщин или с букетами в руках у марширующих. Это создавало восхитительное зрелище. Примечание мемуариста. Так и не нашел в англоязычных источниках толкового объяснения, что такое костюм Янсен. Есть ссылки на стиль Мари Янсен, пиджак и короткая юбка, но поручиться, что именно это имел в виду посол, не могу. Продолжаем. В дополнение к этому были тысячи загорелых солдат с бритыми головами в голубых шортах и белых теннисках. За ними были 2 или 3 тысячи атлетов из различных частей Советского Союза. Они были особенно колоритны, особенно с Украины, Кавказа и восточной части страны. Последние несли флейты, рога и барабаны, создававшие таинственную музыку для своих танцев с саблями и всех видов народных, восточных, религиозных, спортивных танцев и маршей. Цветастые платья и халаты выступающих, так же, как и красота танцев, были уникальны и удивительны. Парад продлился около 4 часов. Подсчитали, что участвовало примерно 40 или 50 тысяч молодых людей. Были все виды цветочных панно, выполненных выдающимся образом, с колокольчиками, маками и всеми видами цветов в изобилии. Ты знаешь, насколько красивые картины они делают из живых цветов. Платформы были предназначены большей частью для показа различных видов командных видов спорта. Там были лыжники, действительно скользившие на лыжах в компании по меньшей мере 1500 молодых людей. Очевидно, на их лыжах были круглые ролики, позволявшие скользить по асфальту. Примечание мемуариста. Занятно. Оказывается, лыжи-роллерный спорт тоже придумали в СССР. По удивлению посла, заметно, что 1500 лыжников на асфальте в разгар жаркого лета поразили его до глубины души. Вот так и рождаются легенды о суровых советских биатлонистах, безысходно бегающих по приказу Сталина в лыжах по асфальту. Продолжаем. На некоторых платформах были горизонтальные брусья с выступающими на них гимнастами. и трамплины с акробатами, выполняющими высокие двойные сальто прямо на платформе. Другие катались на коньках или санях по платформам во время движения платформ на параде. Одно из выступлений атлетов включало 40 или 50 молодых парней и девушек, выступавших на платформе прямо во время движения. В общем, это было одно из самых красивых и необычных выступлений, что я когда-либо видел. Конечно, и день был хорош. И замечательная, прекрасно выглядевшая молодежь, и идеальное телосложение, и здоровый внешний вид – все несло свой вклад, чтобы создать совершенно необычное зрелище. Дневник, Москва, 16 июля 1937. Работал весь день, подчищая дела в офисе. Вечером давали обед в честь Чарли Наттера из Associated Press, который уезжал в Испанию. Мы все будем скучать по нему. У всех нас он вызывал уважение и восхищение. После обеда показывали фильмы, и персонал, как обычно, пришел их посмотреть. «Лунная соната» с Падеревским. Примечание мемуариста. Речь идет об известном музыкальном фильме 1937 года. Особое внимание Дэйвиса привлекает исполнитель главной роли самого себя, бывший польский дипломат Ян Падеревский. Действительно, Падеревский в 1919 году был премьер-министром и министром иностранных дел Польши при правительстве Пилсудского, но быстро разочаровался в политике и вплотную занялся музыкой. Как музыкант он и прославился. В 1939 году, после захвата Польши фашистами, в Лондоне создадут марионеточное польское правительство. Падеревский, которому шел 79-й год, снова вернется в политику. Продолжаем.